«Будем как солнце». Книга символов. 1902 год. Весна. «Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце». Анаксагор. «Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце и синий кругозор. Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце и выси гор. Я в этот мир пришел, чтобы видеть море и пышный цвет долин. Я заключил миры в едином взоре. Я властелин. Я победил холодное забвенье, создав мечту мою. Я каждый миг исполнен откровенья, всегда пою. Мою мечту страдания пробудили, но я любим за то. Кто равен мне в моей певучей силе? Никто, никто. Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце, а если день погас, я буду петь. Я буду петь о солнце в предсмертный час». Гимн огню. Огонь очистительный, огонь роковой, красивый, властительный, блестящий, живой. Бесшумный в мерцании церковной свечи, многошумный в пожаре, глухой для мольбы, многоликий, многоцветный при гибели зданий, проворный, веселый, страстный, так победно прекрасный, что когда он сжигает мое, не могу я не видеть его красоты. О, красивый огонь, я тебе посвятил все мечты. Ты меняешься вечно, ты повсюду другой, ты красный и дымный в клокотании костра, ты как страшный цветок с лепестками из пламени, ты как вставшие дыбом блестящие волосы, ты трепещешь, как желтое пламя свечи с его голубым основанием. Ты являешься в быстром сиянии зорниц. Ты застывший горишь в грозовых облаках, фиолетовых, аспидно-синих. Ты средь шума громов и напева дождей возникаешь неверностью молний. То изломом сверкнешь, то сплошной полосой, то как шар, окруженный сияющим воздухом, золотой, огневой, с переменными красными пятнами. Ты в хрустальности звезд и в порыве комет. Ты от солнца идешь, и как солнечный свет согревательно входишь в растения, и, будя и меняя в них тайную влагу, то засветишься алой гвоздикой, то зашепчешь, как колос пушистый, то протянешься пьяной лозой. Ты, как искр, встаешь из глухой темноты, долго ждешь, стережешь. Кто пришел, это ты. Через миг ты умрешь, но пока ты живешь, нет сильней, нет странней, нет светлей красоты. Не устану тебя восхвалять. О, внезапный, о, страшный, о, вкрадчивый! На тебе расплавляют металлы, близ тебя создают и куют много тяжких подков, много кос легкозвонных, чтоб косить, много колец для пальцев лилейных, много колец, чтоб жизни сковать, чтобы в них, как в цепях, годы долгие быть и устами остывшими слово «любить» повторять. Много можешь ты странных вещей создавать, полносложность орудий, чтоб горы дробить, чтобы ценное золото в безднах добыть и отточенный нож, чтоб убить. Вездесущий огонь, я тебе посвятил все мечты, я такой же, как ты. О, ты светишь, ты греешь, ты жжешь, ты живешь, ты живешь. В старину ты, как змей, прилетал без конца и невест похищал от венца. И, как огненный гость, много раз в старину ты утешил чужую жену. О, блестящий, о, жгучий, о, яростный! в ярком пламени несколько разных слоев. Ты горишь как багряный, как темный, как желтый, весь согретый изменчивым золотом, праздник осенних листов. Ты блестишь, как двенадцатицветный алмаз, как кошачья ласкательность женских влюбляющих глаз, как восторг изумрудной волны океана в тот миг, как она преломляется, как весенний листок, на котором росинка дрожит и качается, как дрожание зеленой мечты светляков, как мерцание бродячих огней, как зажженные светом вечерним края облаков, распростерших свой траур над ликом сожженных и гаснущих дней. Я помню огонь, как сжигал ты меня меж колдуньей ведьм, трепетавших от ласки огня. Нас терзали за то, что мы видели тайное, сожигали за радость полночного шабаша. Но увидевшим то, что мы видели, был не страшен огонь. Я помню еще, о, я помню другое, горящие здания, где сжигали себя добровольно средь тьмы, меж неверных невидящих верные мы. И при звуках молитв с исступленными воплями мы слагали хваленье даятелю сил. Я помню огонь, я тебя полюбил. Я знаю огонь, и еще есть иное сияние для нас, что горит перед взором навеки потухнувших глаз. В нем внезапное знание, в нем ужас, восторг пред безмерностью новых глубоких пространств. Для чего? Из чего? Кто их взял? Кто исторг? Кто облег их в лучи многозвездных убранств? Я уйду за ответом. О, душа восходящей стихии, стремящейся в твердь! Я хочу, чтобы белым, немеркнущим светом засветилась мне смерть. Воззвание к океану. Океан, мой древний прародитель, ты хранишь тысячелетний сон, светлый сумрак, жизнедатель, мститель, водный вглубь ушедший небосклон, зеркало предвечных начинаний, видевшее первую зарю, знающее больше наших знаний. Я с тобой, с бессмертным, говорю. Ты никем не скованная цельность, мир земли для сердца мертв и пуст. Ты же вечно дышишь в беспредельность тысячами юдно-жадных уст. Тихий, бурный, нежный, стройно важный, ты как жизнь, и правда, и обман. Дай мне быть твоей пылинкой влажной, каплей в вечном, вечность, океан. Завет бытия. Я спросил у свободного ветра, что мне сделать, чтобы быть молодым? Мне ответил играющий ветер: будь воздушным, как ветер, как дым. Я спросил у могучего моря, в чем великий завет бытия. Мне ответило звучное море: будь всегда полнозвучным, как я. Я спросил у высокого солнца, как мне вспыхнуть светлее зари. Ничего не ответило солнце, но душа услыхала: гори. К юному схимнику. Схимник юный, узник бледный, почему за мглой страстей мир печали заповедной ты отторгнул от людей? По своей ли ты охоте или велением вражьих сил умерщвление грешной плоти выше счастья полюбил? Кто властительный и смелый так жестоко восхотел, чтоб навеки онемелый перешел ты за предел? За предел миров, где струны так узывчиво звенят, и смеются: схимник юный, Ты невольник, говорят. Ты невольник. И жестокие испытания твои. Мы свободны, мы глубоки, как потоки и ручьи. И в жестокости мы кротки. И расстались мы с тоской. И меняемся, как четки, но под смелой рукой. Сказать мгновенью «стой». Быть может, вся природа — мозаика цветов, быть может, вся природа — различность голосов, быть может, вся природа — лишь числа и черты, быть может, вся природа — желание красоты. У мысли нет орудия измерить глубину, нет сил, чтобы замедлить бегущую весну. Лишь есть одна возможность сказать мгновенью «стой», разбив оковы мысли, быть скованным мечтой. Тогда нам вдруг понятна созвучность голосов, мы видим все богатство и музыку цветов, а если и мечтою не смерить глубину, мечтою в самых безднах мы создаем весну. Я — изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный излом, я играющий гром, я прозрачный ручей, я для всех и ничей. Переплеск многопенный, разорвано-слитный, самоцветные камни земли самобытной, переклички лесные зеленого мая, все пойму, все возьму, у других отнимая. Вечно юный, как сон, сильный тем, что влюблен и в себя, и в других, я — изысканный стих. Мои песнопения. В моих песнопениях журчанье ключей, что звучат все звончей и звончей. В них женственно-страстные шепоты струй, и девически в них поцелуй. В моих песнопениях застывшие льды, беспредельность хрустальной воды. В них белая пышность пушистых снегов, золотые края облаков. Я звучные песни не сам создавал, мне забросил их горный обвал, и ветер влюбленный, дрожа по струне, трепетание передал мне. Воздушные песни с мерцанием страстей я подслушал у звонких дождей, узорно играющий тающий снег подглядел в сочетаниях планет. И я в человеческом не человек, я захвачен разливами рек, и в море, стремя полногласность свою, я стозвучные песни пою. Что достойно, что бесчестно, что умам людским известно, что идет из рода в род, все, чему в цепях не тесно, смертью тусклой умрет. Мне людское незнакомо, мне понятней голос грома, мне понятней звуки волн, одинокий темный челн и далекий парус белый над равниной поседелой, над пустыней мертвых вод. Мне понятен гордый, смелый, безотчетный крик «Вперед!» Воля. Валерию Брюсову. Неужели же я буду так зависеть от людей, что не весь отдамся чуду мысли пламенной моей? Неужели же я буду колебаться на пути, если сердце мне велело в неизвестное идти? Нет, не буду. Нет, не буду я обманывать звезду, чей огонь мне ярко светит и к которой я иду. Высшим знаком я отмечен, и, не помня никого, буду слушаться повсюду только сердца своего. Если море повстречаю, в глубине я утону, видя воздух полный света и прозрачную волну. Если горные вершины развернутся предо мной, в снежном царстве я застыну под серебряной луной. Если к пропасти приду я, заглядевшись на звезду, буду падать, не жалея, что на камни упаду. Но повсюду вечно чуду буду верить я мечтой. Буду вольным и красивым, буду сказкой золотой. Если ж кто-нибудь захочет изменить мою судьбу, он в раю со мною будет или в замкнутом гробу. Для себя, ища свободы, я ее другому дам, или вместе будет тесно, слишком тесно будет нам. Так и знайте, понимайте звонкий голос этих струн, влага может быть прозрачной и возникнуть, как бурун. Солнце ландыши ласкает, их сплетает в хоровод, а захочет и зардеет, и пожар в степи зажжет. Но согрею ли я другого, или я его убью, неизменной сохраню я душу вольную мою. Глаза. Когда я к другому в упор подхожу, я знаю, нам общее нечто дано. И я напряженно и зорко гляжу туда, на глубокое дно. И вижу я много задавленных слов, убийств, совершенных в зловещей тиши, обрывов, провалов, огня, облаков, безумства несытой души. Я вижу, я помню, я тайно дрожу, я знаю, откуда приходит гроза. И если другому в глаза я гляжу, он вдруг закрывает глаза. Сквозь строй. Вы меня прогоняли сквозь строй. Вы кричали: удвою, трой, в 10 раз, во 100 раз горячей, пусть узнает удар палачей. Вы меня прогоняли сквозь строй. Вы стояли зловещей горой, и горячую кровью облит, я еще и еще был избит. Но идя, как игрушка меж вас, я горел, я сгорал и не гас, и сознанием был каждый смущен, что я кровью своей освещен. И сильней, все сильней каждый раз вы пугались блистающих глаз, и вы дрогнули все предо мной, увидав, что меж вас я иной. В домах. Максиму Горькому. В мучительно тесных громадах домов живут некрасивые, бледные люди, окованы памятью выцветших слов, забывши о творческом чуде. Все скучно в их жизни. Полюбит кого, сейчас же наложит тяжелые цепи. Ну что же, ты счастлив? Да что ж, ничего. О да, ничего нет нелепей. И чахнут, замкнувшись в гробницах своих, а где-то по воздуху носятся птицы. Что птицы, мудрей привидений людских, жуки, пауки и мокрицы. Все цельно в просторах безлюдных пустынь, желание свободно уходит к желанию. Там нет заподозренных чувством святынь, там нет пригвождений к преданию. Свобода, свобода! Кто понял тебя, тот знает, как вольны разливные реки. И если лавина несется губя, лавина прекрасна навеки. Кто близок был к смерти и видел ее, тот знает, что жизнь глубока и прекрасна. О, люди! Я вслушался в сердце свое и знаю, что ваше несчастно. Да, если бы только могли вы понять, но вот предо мною захлопнулись двери, И в клеточках гномы застыли опять, лепечут мы люди, не звери. Я проклял вас, люди. Живите в потьмах. Тоскуйте в размеренной чинной боязни. Бледнейте в мучительных ваших домах. Вы к казни идете от казни.